Забившись в угол, Жан-Марк ждал, когда они заговорят о его слабости. Но, словно по молчаливому уговору, отец и мачеха не касались этой темы. Наверное, не дождутся, когда останутся вдвоем, и уж тогда отведут душу. Жан-Марк даже услышал голос Кароль. Напрасно ты заставил его подойти к этим несчастным. Ты же знаешь, какой он впечатлительный. Я так его понимаю. А после этих жалобных слов отец совсем перестанет его уважать. И чего она лезет не в свое дело? Франсуазе и Даниэлю она нравится, но только не ему. При ней он всегда чувствует себя не в своей тарелке. Его раздражает в ней все. Ее пеньюары, притворная усталость, жеманство. Рыдания подступили к горлу. Подумать только, я блевал у нее на глазах. Он нарочно употребил это грубое слово, чтобы сделать себе еще больнее. Машина вдруг остановилась. «Какая-нибудь неполадка», — подумал Жан-Марк. Но отец спросил, не оборачиваясь, «Хочешь вести машину?» «Нет», — ответил Жан-Марк. «И все же, дружок, тебе придется сесть за руль». Филипп пересел на заднее сиденье. Жан-Марк занял его место. Кароль не шевельнулась. Усаживаясь рядом с ней, Жан-Марк уловил запах ее духов, и злоба его вспыхнула, словно пламя, бегущее по сухой траве под резким порывом ветра. Что означает это новое испытание? Его снова гнали на препятствие, как лошадь, которая не сумела перепрыгнуть с первого раза и теперь должна забыть о неудаче. Или они хотят убедиться, что он уже овладел собой. Хорошо, пусть увидят, на что он способен. Жан-Марк рванул машину с места. Нажимая на педаль акселератора, он все увеличивал скорость, и руки его, стиснувшие руль, ощущали радостную дрожь машины. Он почти не сбавлял газ на поворотах. От визга колес его охватывал сладкий ужас. Чем безрассуднее был риск, тем сильнее было его злорадное ликование. Он рвался навстречу опасности, не только бросая вызов отцу и мачехе, но и доказывая самому себе, что не дорожит жизнью. Не поворачивая головы, Жан-Марк чувствовал рядом с собой полумертвую от страха Кароль, а сзади отца, в бешенстве сжимавшего зубы. Этого-то он и добивался. Воздев руки к небу, оторопело мчалась лента дороги с тупым однообразием. Ветер хлестал по крыше, а в сердце Жан-Марка холодной змейкой притаился страх. 130, 140, 160. И вдруг за его спиной раздался спокойный голос. «Ты еще долго будешь валять дурака, Жан-Марк?» «Я не валяю дурака», — пробормотал он, против воли сбавляя скорость. «Тебе очень хочется, чтобы с нами случилось то же, что с теми беднягами?» На миг все померкло перед глазами Жан-Марка. Напоминание о крови отрезвило его. Руки, судорожно сжимавшие руль, расслабились. Он молча признал правоту отца и еще больше замедлил ход. И все же мысль, что в течение нескольких минут он дерзко играл со смертью, была ему приятна. До Бромея Жан-Марк вел машину с радостной легкостью человека, избежавшего верной гибели. Деревушка жалась к слишком высокой для нее колокольне и казалась совершенно безлюдной. Жан-Марк распахнул маленькую дверцу в деревянных воротах, за которыми стоял дом с закрытыми ставнями, хмурый под облачным небом. В белизне отсыревших стен, не скрытых больше пышной листвой дикого винограда, было что-то болезненное. Болталась на ветру водосточная труба, ни одного цветка на клумбах, ни одного кресла в саду.